Личность Бога. Здравствуйте, шалом. Это снова я, Мартин Вулф, и я приглашаю вас к очередной передаче «Злачные пажити». Эта программа подготовлена с целью помочь вам сформировать собственные взгляды и убеждения относительно вопросов духовного характера. В прошлый раз мы разобрали значение терминов «атеист», «агностик» и «верующий в Бога». Мы также кратко рассмотрели основания для убеждений в каждом из этих случаев. Мы увидели, что эти основания в случае с атеистом и агностиком полностью субъективны. Почему? Потому что у них нет никакой возможности предъявить доказательства, могущие дать достаточные основания для их веры. С другой стороны, у верующего в Бога основание его убеждений базируется на откровении, данное Богом. Это откровение проявляется, к примеру, в природе. Много лет назад израильский могущественный, но покорный Богу царь Давид писал в Псалме 18, стих 1. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Божье откровение содержится также в истории. Даже Навуходоносор, абсолютный монарх древнего Вавилона, признает этот факт. Его слова были записаны его первым министром Даниилом, который, между прочим, был также еврейским пророком. В книге Даниила, главе 4, стихах 31 и 32 читаем. «Я, Навуходоносор, благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Но прежде всего Бог открыл себя в образе еврейского Мессии Иисуса. И через Библию, которую мы будем обсуждать немного погодя. В будущих передачах мы исследуем эти другие пути, которыми Бог явил себя людям. И, наконец, мы кратко обсудим некоторые из доказательств, которые, по мнению верующих, дают достаточные основания для их веры в Бога. Если мы принимаем факт существования Бога, то каков Он не зависит от чьего бы то ни было убеждения или представления о Нем. Например, вера в то, что Бог есть камень или просто символ, не делает Бога таковым. Однако, будучи верным отметить, что отношение к вопросу о вере в Бога зависит направление мысли человека и его поведение в жизни. Таким образом, каков характер Бога – вопрос немаловажный. Мне думается, лучший способ постараться ответить на него – это использовать нас самих в качестве иллюстрации. Итак, предположим, мы входим в комнату, где нас никто не знает. Как могут эти люди выяснить такие вещи, как наше имя, откуда мы, чем занимаемся, наш материальный статус и сколько детей мы имеем? Нам придется рассказать им об этом, не так ли? Люди обычно не могут получить подробную информацию от одного взгляда на нас, верно? То же самое верно и в отношении Бога. Если бы Он не рассказал нам определенных вещей о себе, у нас не было бы средств узнать о них. Бог говорит нам о себе в Своем Слове Библии. Слушая, что говорит нам Бог, мы открываем черты Его характера. И эти черты можно увидеть как бы с двух аспектов. Первый аспект – характер природы Бога. Эти черты показывают нам, кто Он и что такое Бог в отношении к природе и на нее фоне. Второй аспект раскрывает нам моральные свойства Его характера по отношению к тому, что такое мораль, добро, справедливость и беспристрастность. Как вы видите, будут случаи, когда эти два аспекта природы и морали в характере его будут частично совпадать. Рассматривая сначала отношение Бога к природе и затем его отношение к морали, давайте постараемся понять и нашу жизнь. Бог задает нам вопрос через еврейского пророка Иеремию. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его?» — говорит Господь. Бог заявляет о своей безграничности в сравнении с нами. Он вездесущ. Его присутствие всюду. Верующий в этом черпает уверенность в том, что он никогда не одинок, несмотря ни на какие обстоятельства. Для неверующих это предостережение, что как бы они ни старались, они не могут избежать от Бога. Через своего пророка Исаию в главе 46, стих 9 и 10, Бог бросает вызов скептикам. «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог напоминает скептикам помнить прежнее бывшее. «Помните, — говорит Господь, — я предрек отдельные личности и события, прежде чем они случились». Между прочим, мы коснемся этой очень интересной темы. Здесь Бог объявляет себя всеведущим. Это означает, что его знание самого себя и всех других вещей совершенно. Неважно, идет ли речь о просто возможных вещах или о действительно существующих. Безусловно, с точки зрения человека Бог знает будущее. Как сказано им, от начала Он провозглашает конец. Это не означает, что Бог программирует, что должен случиться. А это означает, что так как это случится, Бог знает об этом. Естественно, Бог знает все о нас. Он знает о нашем прошлом, настоящем и будущем. Он знает о нас все, что мы скрываем от семьи, друзей и даже от тех, кого мы не любим. Он знает все о нашей гордости, тайных страстях, зависти и ревности. Бог знает пути, как нам освободить наши жизни от всего этого и заменить их любовью, радостью и миром. В первой книге Библии Господь спрашивает Авраама и его жену Сару, «Есть ли что труднее для Господа?» Бытие 18:14. Пророк Иеремия утверждает, что Бог всемогущ. Он способен совершить все, что Он пожелает. В главе 32, стих 17, Иеремия восклицает, «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силой Твоею и простертой мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Какой источник утешения и надежды для верующего? Он знает, что Бог способен сдержать все свои обещания и обеспечить его жизнь всем необходимым. Но для неверующего это должно послужить предостережением, что Бог в состоянии спросить с него отчет за прожитую им жизнь». Мы живем в неустойчивом мире. Нам говорят, что все относительно, что нет абсолютов. Если бы это было так, такая вещь, как наука, как мы понимаем ее, была бы невозможной. Почему? Как далеко вы могли бы уйти в ваших лабораторных исследованиях, если бы сегодня H2O, соединяясь, давало воду, а завтра взрывчатое вещество? Понимаете? Если нет абсолютов, мы не можем доверять решительно ничему. Не забавно ли, что те, кто отрицает абсолют, продолжают жить так, как если бы абсолюты имели место в их каждодневной практике? Они доверяют физическим законам постоянно. Бог, который создал эти законы, сказал через пророка Малахию в главе 3, стих 6. «Я Господь, я не изменяюсь». Для верующего в этом уверенность, что Бог не изменит своего решения о том, о чем он сказал. Это дает ему путеводную нить, которая направляет весь его жизненный курс. Тот, кто не имеет веры в неизменного Бога, не знает этой путеводной нити. И как результат, его жизнь не имеет ни значения, ни цели, ни направления. Я не хочу сказать, что неверующие ничего не совершают, но каков конечный смысл их достижений? Исходя из этих свойств, присущих Богу, мы можем вывести следующее заключение. Нравится нам это или нет, мы не одни во Вселенной. Вместо этого мы должны согласиться с автором послания к евреям, глава 4, стих 13. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Ему, Его, Ему дадим отчет». Добрая весть, которую Бог имеет для нас сегодня вечером, заключается в следующем. Вы сами лично можете познать этого Бога, Бога, который знает вас. Как? Поверив, что когда Мессия Иисус умер, был похоронен и восстал из мертвых, Он сделал это для того, чтобы вы могли получить доступ к личному контакту с Богом. Подумайте над этим. Благодарю вас еще раз за внимание к нашей передаче. В следующий раз мы рассмотрим некоторые другие свойства характера Бога. Итак, до следующей встречи, доброй ночи, и да благословит вас Господь!